Глава 6, в которой нам удается убежать, но недалеко и ненадолго. От сильнейшего удара полка разлетелась в щепки. Книги посыпались на пол, и Борос тут же перешел к следующей. Замигал свет. Урос выхватил молоток, подбежал к железной дороге и несколькими ударами размолотил миниатюрные паровозы и вагоны. «Неплохо работается, уважаемый Борос. Обожаю запах ломающейся пластмассы по утрам». «Так держать, уважаемый Урос. Похвала с занесением в трудовую книжку». Макс вскрикнул от испуга и крепко ухватил меня за руку. Мы стояли в тамбуре и наблюдали, как эти личности, похожие на бродяг, стремительно разрушают все вокруг. Хорошо хоть до нас, пока им не было никакого дела. Но надолго ли? Урос и Борос срывали с петель картины, рвали книги и бумагу, ломали книжные шкафы и полки. Со стен слетала облицовка. Воздух наполнился пылью и мусором. Ящики с игрушками были перевернуты. Урос усердно молотил по ним, превращая в крошку. «Смотрите!» — закричал Макс, ткнув куда-то пальцем. Я увидел. Осколки стекла, разбитые детали железной дороги, обрывки книг превращались в снег, а едва упав на пол, тут же начинали таять и растекались грязными ручейками. Бродяги, будто не замечая, шлепали по ним прохудившимися сапогами, оставляя следы. «Надя, что это? Ты наверняка должна знать». «С чего бы? Вот ты знаешь, почему самолеты не падают?» «Всего объять невозможно», — фыркнула Надя. «Где, в конце концов, охрана поезда? Тут вагон превращают в снег и грязь, а никто не шевелится, непорядок». Едва она это произнесла, сзади нас, как по приказу, распахнулась дверь. Мы обернулись и увидели женщину. Она смотрела на нас не просто строго, а угрожающе строго. «Ага, значит, все верно. Живые завелись», — произнесла она и коротко кивнула. «Следуем за мной, мышата, без единого писка и вздоха». Бродяги продолжали громить вагон с каким-то задорным безумием. Двери тамбура закрылись, отрезая шум погрома, и сразу стало тише. Мы перешли в следующий вагон, который мерно покачивался в такт хода. За окнами мелькали столбы и фонари. «Это что-то новенькое», — пробормотал Макс. «Как круто выглядит», — воскликнула Надя. «Что здесь вообще происходит?» — спросил я. Вагон, который ранее был пустым, пыльным и заброшенным, сейчас оказался погружен в мягкий зеленоватый свет настольных ламп. Справа и слева вдоль стен выстроились школьные парты и столы, заставленные разным. Взгляд сразу выхватил глобус на подставке, стопки учебников и книг с яркими обложками, пеналы и рюкзаки, два стареньких дипломата с ржавыми замками, сборные деревянные модельки машин и паровозов, свинью-копилку оранжевого цвета. Между окнами справа висела карта мира, а слева плакат с изображением мчащегося сквозь метель паровоза, очень похожего на наш, только сильно новее. Большими красивыми буквами было написано: «А ты успел заразиться духом приключений?» Увидев надпись, я сообразил, что все еще держу в руке блокнот в кожаном переплете из прошлого вагона. Убрав его в рюкзак, я обернулся к женщине. «Как много дел, как много дел!» — пробормотала она себе под нос. «А еще и вы! Прибавили хлопот! Пришлось заскочить в последнюю секунду! Кто вы такая?» Женщина на вид была не старше нашей мамы. Одета в черно-белое широкое платье, из которого во все стороны торчали птичьи перышки. Волосы у нее были длинные и прямые, тоже черные, с нитями седины. Женщина странновато подергивала головой и двигала скрюченными пальцами, на которых отросли длинные и острые ногти. Белые и черные, кстати. «Мне сообщили про незаконное и глупое проникновение», сообщила незнакомка, глядя как бы на каждого из нас и на всех одновременно. «Ага, двое живых, одна местная. Плохо, но не настолько, чтобы отрывать меня от чашки душистого чая с ягелем. Вы, мышата, как тут оказались?» «Нечего вот так запросто оставлять паровозы без присмотра», — ответила Надя. «Любой желающий может забраться. А мы, дети, глупые, за нами глаз да глаз нужен. От скуки дел наворотим, знаете ли?» «Без присмотра», — повторила женщина. «Все верно. Вы, значит, забрались в паровоз поглазеть. А в это время пришел его хозяин и отправился в путь по линии судьбы, как время-то совпало. Время оно такое. Любит изгибаться, переплетаться судьбами и направлениями, сталкивать между собой или наоборот разделять. Бывает, две судьбы все время движутся параллельно, то есть линиями, которые никогда не пересекутся и даже не знают друг о друге. Представляете, мышата?» Она задумчиво посмотрела на дверь за нашими спинами. Сквозь мерный шум колес были слышны другие звуки – разрушения. Бродяги продолжали бесноваться. «Позвольте представиться», — сказала женщина. Я Варуна, чинительница высшего порядка, наблюдающая за линиями судеб и дорогами жизни на конкретно вверенном мне участке железнодорожного полотна изнанки. Чтобы хозяева поездов добирались вовремя, чтобы судьба завершилась как надо, и чтобы никаких происшествий и случайных мышат. И тут вы. Живые души строго запрещены на пути следования на вокзал, которого нет. Это, если хотите, опасно, страшно и грозит последствиями. «Какими последствиями?» — спросил любопытный Макс. «Терминация всего. То есть уничтожение, разрушение, ликвидация, конец этого мира, завершение, прерывание, катастрофа. Мы осознаем вину, больше так не будем. Можно нам высадиться?» — ребила Надя. «А то бабушка будет очень злиться». «А кто ваша бабушка?» «Наша бабушка, повелительница прошлого Петербурга, отвечает за память о городе, повелевает чинителями второго порядка, которые латают швы времени, и еще хорошо знакома с большой белой рыбой». «С большой белой рыбой?» — эхом повторила Ворона. «Той самой, которая...» «Вот именно. У нее в пасти миллион ледяных зубов, ага. И еще она...» «Точно-точно. Ее сложно найти, легко потерять и невозможно забыть», — сказала Надя уверенным тоном. А ведь всем известно, что уверенный тон – это половина успешного дела. Поэтому нам бы как-нибудь незаметно высадиться и вернуться к бабушке, пока она не подняла шум. Заодно предотвратим эту вашу терминацию. Мало ли что. Надя, конечно, умела преувеличивать. Ворона задумчиво потеребила подбородок острыми коготками. «Если бы все было так просто», – сказала она некоторое время спустя, – «я бы с удовольствием высадила вас сразу же. Но поезда, следующие на вокзал, которого нет, просто так ничего не отдают». «Что это за вокзал?» — спросил я. Ворона хотела ответить, но в это время двери распахнулись, и в вагон валились бродяги. Они снова закутались в свои потрепанные телогрейки и спрятали молотки. Лица блестели от пота. Грязь стекала с подошв ботинок на пол. «Дезинфекция идет по плану», — сказал Урус и облизнул губы раздвоенным языком. «Прошу занести в протокол». «Очищение первой стадии завершено», — сказал Бора с карикатурно важным тоном. «Переходим к стадии номер два». Оба улыбились, а потом совершили вот что. Вышли между вагонами, легко и непринужденно подняли два металлических листа, будто занимались подобным много-много раз. Одновременно запустили руки вниз, в грохот, ляск и ледяной ветер, и без видимых усилий отцепили разрушенный вагон. Тот с грохотом отъехал по рельсам, теряя скорость. Расстояние между нами и вагоном стремительно увеличивалось. Передо мной открылось огромное заснеженное полотно от горизонта до горизонта. Вдалеке серое небо соприкасалось с полосой снега. Справа и слева сквозь сугробы иногда проскальзывали черные линии рельс, то переплетающиеся между собой, то разбегающиеся в стороны. Впереди, а вернее, получается, позади, ярко вспыхнуло, ветер взвился, вспучив снежную пелену желто-красным свечением. Донесся грохот взрыва. Черные вихри дыма в ускоряющемся далеке поднялись в воздух, а в стороны разлетелись горящие обломки. Они падали в снег, оставляя дымящиеся борозды. Паровоз же мчался вперед, словно пытаясь как можно быстрее спасти нас от этого ужасающего видения. Мне вдруг показалось, что я вижу кое-что еще странное. По снегу за поездом бежали рыжие лисицы, но не обыкновенные, а со светящейся шерстью. Они оставляли яркие следы. Пучки света поднимались и растворялись в серости облаков. Я моргнул, и видение растворилось. Прошло несколько секунд, и все успокоилось. Снег, редкие линии рельс и еще более редкие черные деревья. Следы взрыва остались где-то позади. Бродяги шагнули в вагон. «Стандартные подходы уничтожения живого духа здесь не работают», — сказал Урос, захлопывая дверь тамбура. «Попрошу отметить для отчета. Приходится, как вы видите, уничтожать. На разрушение всего сущего приходится всего 0,3% от процедуры дезинфекции наизнанке», сообщил Борос, ни к кому конкретно не обращаясь. «Переходим в режим сканирования и анализа», сказал Урос и направился мимо нас вглубь вагона. Он плюхнулся на старый деревянный стул с мягким сиденьем и вытянул ноги, блаженно вздохнув. Борос плюхнулся на стул рядом. «Они только что разрушили и оцепили вагон», шепнула Надя, глядя на Варуну. «И вы ничего не собираетесь предпринять?» Ворона пожала плечами. «Их работа, я бы даже сказала проклятие, состоит в том, чтобы дезинфицировать. Разве можно за это наказывать? Урос и Борос – братья, когда-то представлявшие единое целое. Мелкие боги. Много столетий назад их сбросили из реального мира наизнанку за небольшой проступок. Кажется, они пытались проглотить Вселенную. С тех пор Урос и Борос занимаются дезинфекцией, то есть избавляют изнанку от незаконного присутствия живых. Вы появились в этом поезде, сработала система оповещения, вот они и пришли». «Подождите», — произнес Макс. «То есть они сделали это, потому что так надо?» «Все верно», — развел руками Урос, он явно все слышал. «Видишь ли, у падших мелких богов, вроде нас, выбор невелик. Мы не можем отказываться от работенки. Боги оказываются наизнанке по двум причинам. Либо их забывают, либо проклинают. Забытые боги становятся чинителями, проклятые — мелкими прислужниками, которые не могут отказываться от работы. И первые и вторые хотят вернуться обратно, но это сложно. Почти невозможно». «Мы привыкли за столько лет», — добавил Борос. «Я собирался сегодня выпить клюквенного сока и закусить лимоном, но, видите, пришлось срочно мчаться в смену». «Погода неприличная», — сказал Урос. «Но что поделать? Наша участь предрешена неизменно и вечно». «Пока здесь присутствует совершенно незаконный запах живых душ, мы будем проводить дезинфекцию согласно инструкции и наложенного проклятия». Варуна провела нас во вторую половину вагона мимо парт, столов и стульев. «Ситуация хуже, чем могла бы быть», — сказала она негромко. «Они не могут избавиться от въедливого запаха живых, поэтому нашли самый действенный вариант — разрушать и уничтожать. Чем быстрее вы сойдете, тем больше шансов, что паровоз доедет до вокзала более-менее целым. Сейчас минус один вагон, а может быть минус все. Неприятно, конечно, но надо что-то делать. Следующая станция — музей грез. Стоим около получаса, пока хозяин локомотива будет выгружать свои мечты. Возможно, я что-нибудь придумаю с вами, мышата». «Мы тоже придумаем», — внезапно сказал Урос. «Лучше найти и уничтожить источник заражения, чем бороться с последствиями». «Золотые слова», — ответил Борос. «Живые душонки, проникающие наизнанку, наносят вред всему сущему. Осторожнее, милые дети. Скоро мы закончим анализ и обратимся к инструкциям». Стало не по себе. Макс сжал мою ладонь, а я уж точно не забывал, что под телогрейками у мелких богов спрятаны огромные молотки.